«Территория на реке Ин, — разъяснил он деловито, гордясь своей памятью, — представляет собой всего один населенный пункт, достойный упоминания, да и он не имеет значения. Там всего несколько сот жителей, тысячи не наберется. Это маленький городишко под названием Браунау». Луи бросился к географическим картам и очень обрадовался, найдя в них подтверждение своим словам. Выступить посредником при заключении мира было как раз подходящим делом для Людовика XVI. К вящему удивлению своего министра, он принялся напевать старую песню, которая была популярна в кабачках и на рынках в дни заключения мира в 1735 году. «Вот и мирное время настало, — императору молвил король, — и пора всех бесчинств миновала, и катиться отсюда изволь. Вот и мир, о мой сир, на-ка выкуси, сир, дирадам, диридум, диридум-дум». Подумав о своем шурине Иосифе, план которого потерпел столь жалкое крушение, Луи ощутил даже нечто вроде злорадства. Но оно тотчас же уступило место более возвышенным чувствам. Именно теперь, когда он очень скоро станет отцом, Луи испытывал глубокую благодарность к человеку, который посоветовал ему сделать операцию. Ему было жаль честолюбивого Иосифа, неудачливого завоевателя мира. А кроме того, он глубоко и искренне радовался за Иосифа, который снимет с себя, наконец, бремя этой преступной войны, да еще получит новую территорию и город Браунау на Инне. Но самое главное, это было особенно приятно Луи, его царственная теща освободится от военных забот. Он готов сделать все, что в его силах, чтобы только ликвидировать конфликт между Габсбургами и Пруссией. Но ему было ясно, что Иосиф теперь особенно обидчив и что с ним следует обходиться с величайшей деликатностью. Мир был не за горами, но стоило сделать один неверный шаг, и все может сорваться. «Что же посоветуете вы предпринять прежде всего, ваше сиятельство?» — спросил он своего министра. Вержен очень хорошо знал, как воздействовать на Мерси и на прусского посланника, но он никак не хотел упустить замечательный случай участвовать в мирных переговорах и еще добиться при этом согласия короля на американский заем. Вержен был осторожен, он желал действовать наверняка, уж теперь-то. Тупой и неподатливый Луи не ускользнет от него, но чтобы уломать его, необходима помощь оскорбленного Морепа. Поэтому Вержен попросил у короля некоторое время, чтобы обдумать столь тонкое дело. Если ему будет дозволено, он завтра или послезавтра вместе со своим коллегой Морепа доложит королю о мерах, которые необходимо принять. Не успел Вержен произнести имя Морепа, как Луи заметил отсутствие своего министра. Обыкновенно оба первых его советника совместно сообщали ему столь важные известия. «А где же Морепа?» — спросил он с удивлением. «Почему не пришел мой ментор? Где вы его оставили?» «Граф очень потрясен», — осторожно заметил Вержен. Луи в недоумении прищурился. «Потрясен? Чем же он потрясен?» — спросил растерянно король. «Тем, что...» «Кошка, сир», — ответил Вержен очень тихо и многозначительно. Луи все еще не понимал. «Что за кошка?» — спросил он. «Что общего имеют кошки с австрийской войной? Ничего не понимаю». «Я имею в виду кошку Гри-Гри, сир», — объяснил Вержен. «Единственная радость графини — ее ранили каким-то кузнечным инструментом — щипцами, если только меня правильно информировали». Луи наконец понял. «Так это была кошка Морепа?» — спросил он. Ему стало не по себе. «Она пробралась в мою кузницу, и серьезно она ранена?» «Если меня правильно информировали, сир, кошка сдохла». «Ну, натворил я дел», — заметил Луи. Он был очень огорчен. «Откровенно говоря, сир, я еще никогда не видел моего друга Морепа столь подавленным». «Могу себе представить», — горестно заметил Луи в глубоком раскаянии. «Графиня — дама энергичная». Он подумал при этом о собственных чувствах, когда делал что-либо, вызывавшее неудовольствие Туанетты.